Как хорошо, что эти ужасные рабочие уехали. Конечно, они старались не шуметь и быстро починили крышу мисс Фиг, но все равно это напрягало. «Да, дорогая», — отозвался Вернон из-за газеты. А я тихо обалдел. «Какие рабочие?» «Не было никаких рабочих, никто скрипки крышу не чинил, иначе, как бы я сумел воспользоваться ее камином?» «Это что ж творится, товарищи?» «Массовый конфундус». «А что?» — спросил я. «Мисс Фиг еще не вернулась. Думаю, что она приедет сегодня». Гарри, отозвалась Петунья. Вряд ли ее кузина сможет терпеть мисс Фиг со всеми ее котами дольше, чем это необходимо. Я снова согласно кивнул, а когда мы выходили из дома, бросил взгляд на крышу мисс Фиг. Ну, да, она выглядела абсолютно новенькой. А во, а соглядатый-то возвращается. Надо решить еще и эту проблему. Неужели все-таки придется искать дырявый котел? Или лучше просто выселить мисс Фиг отсюда к чертовой матери с помощью старого плана с валерьянкой. Кстати, в садике у дома викария я видел кошачью мяту. Не позаимствовать ли на благое дело, а то здешняя валерьянка только в капсулах продается. И вообще, не время ли мне насторожиться? Если этих несуществующих рабочих видели не только Дурсли, но и другие обитатели Тисовой. Вдруг здесь ночью побывал тот, кого я не хочу видеть как можно дольше, то есть добрый дедушка Дамблдор, и не нашел меня, тогда следует ждать скорых неприятностей, как бы вообще из Литл-Уингинга удирать не пришлось. Ну, по крайней мере, кое-какие деньги у меня теперь есть. Жаль, я здесь уже прижился, да и добротную легенду на пустом месте не слепишь. Хотя, будем надеяться, что здесь были штатные работники министерства, а их слаженную и доблестную работу нетрудно представить из канона. Будем надеяться, что все так и было, но, надейся на лучшее и будь готов к худшему. Понятное дело, что добра и радости мне такие мысли не прибавили, к тому же я вспомнил, что не прояснил два момента в разговоре с Петтигрю: во-первых, куда делась волшебная палочка Волдеморта, во-вторых, а почему, собственно, крысюк без пальца, и за что посадили Сириуса Блэка, если не за убийство Петтигрю и 12 Макглов, официально за предательство Поттеров. Но тогда, неужели во всем министерстве и Аврорате не осталось грамотных людей? Хранитель Фиделиуса, нарушивший его, получил бы нехилый откат. Видимо, у Питера это выразилось в невозможности принять человеческую ипостась, и хитрое заклинание Дамблдора здесь ни при чем, а во-вторых, Сириус же реально мой крестный. То есть не крестный в прямом смысле, маленьких магов не крестит, их представляют магии, так мне объяснил Томми. И крестный, это реально второй отец, который берет на себя всю заботу о несовершеннолетнем ребенке в случае гибели отца настоящего. А если он этого не делает, откат неизбежен, вплоть до потери магических способностей. Сири от отката, похоже, спасает лишь Азкабан. И тут возникает следующий вопрос: почему Вальпурга не попыталась вытащить сына? Там же еще была парочка уцелевших членов рода, не считая Андромеды и Нарциссы, если я ничего не путаю. Если эпическая ссора Сири с родителями была лишь тактическим ходом, то Вальпурга должна была всеми силами вытаскивать непутевого сынулю. И в жизнь не поверю, что ее можно было запугать или шантажировать. А что если все было так? Сириус в поисках Петтигрю совершил какую-нибудь феерическую глупость. Его арестовали, в Аврорате он твердил о своей вине в смерти Поттеров, добрый дедушка подсуетился и упрятал его в Азкабан без суда и следствия, попутно заклеймив, как клетвопреступника и предателя, а не менее доблестное руководство Аврората подсуетилось, заодно навесив на парня пару чужих висяков. Он же ничего не отрицал под империя, только твердил о своей вине. И не надо мне говорить, что этим грешит только российская полиция. Полиция, она везде одинаковая, что российская, что английская, что магловская, что магическая. И в ней наряду с честными людьми встречаются подонки и всяческое отребье. А если учесть уникальную способность величайшего и светлейшего привлекать к делам именно такое отребье, то даже и сомневаться не стоит, кто способствовал упрятыванию Сириуса в Азкабан. А дедушка еще и шикарную возможность шантажировать с ней пополучил, поэтому и допустил его арест, чтобы тот на своей шкуре прочухал, каково там, в Азкабане, а потом поручился и освободил, поставив условие, от которого бедный Северус не смог отказаться, ради того, чтобы Сириуса случайно не поцеловал спятивший дементор. Наверняка Дамблдор и условие поставил,